4. Блокировка. Что? Глаза округлились. Что? От удивления встал и медленно пошел в сторону спальни. Прекрасно ее помнил. Дверь из ясеня была какой-то желтой, а кровать, что виднелась в проеме, посерела от грязи. Что за нафиг? Выругался и буквально влетел в спальню. Что тут случилось? Старые шкафы стояли вдоль голубой стены, тумбочка на железных ножках, а подушка, сколько ей лет? Потянулся к ней, но рука отдернулась обратно, будто боялась испачкаться. «Сейла, ты где?» Вдруг громко позвал ее. «Сейла, что тут такое? Ты меня слышишь?» Пошел вдоль шкафов, заглядывая в каждый, но кроме потрепанной мужской одежды, ничего не обнаружил. «Сейла!» Опять позвал и вышел в зал. Он замер на месте. Еще минуту назад спал на мягком велюровом диване, они его купили с женой. Но теперь на его месте стояла темно-зеленая с нелепым рисунком тахта. «Нет». Уж слишком тихо произнес и осторожно сел на кресло. «Что тут произошло?» Голова загудела, опять тошнота, мужчина решил было встать, но ноги подкосились, и тело сползло на пол. Как долго он провалялся. Вроде все нормально, только в животе еще булькало. Кон открыл глаза, оранжевый свет заходящего солнца. Почувствовал, как улыбнулся. Эта люстра Сейли очень нравится, она напоминает Сатурн с его кольцами. Присел, взглянул на диван, он сверкал своей чистотой. Встал и осторожно заглянул в спальню. Все как и должно быть. Покрывало с цветами огромных подсолнухов. Его купила жена. Зеркало в пол стены. Они любили в него смотреться, кувыркаясь в постели. Фух. С облегчением выдохнул мужчина и пошел на кухню. «Сейла, ты где?» Заглянул даже в ванную, но ее вещи пропали. Заволновался и заглянул в гардеробную, но и там не обнаружил ее следов. Быстро пробежался по всей квартире, заглядывая в каждый угол. Но Сейлы, его жены, нигде не было. Не понял. Растерянно сел в кресло и посмотрел на фотографию нелепого пса, что была вставлена в розовую рамку. Стал прокручивать в голове всевозможные мысли. Может, ушла, может, обиделась, может, уехала в гости, а может... Он решился и набрал на телефоне Юну. Это его подружка по работе. Вечно делятся друг с другом секретами. «Привет, это Кон». «Кто?» Голос был явно удивлен. «Я Кон. Скажи, где Сейла?» «Вы кто?» «Юна, не прикалывайся, мне не до этого. Я и так сегодня башкой стукнулся. Сейла с тобой?» «Кто вы такой?» «Я...» «Прошу, не звоните мне, вы, наверное, ошиблись номером». И тут же связь разорвалась. Кон не успел ничего сказать. Растерянно посмотрел на телефон. Юна не могла его не узнать. А ведь так часто встречались и отмечали праздники. Мужчина попробовал позвонить Дрине. С ней Сейла занимается в спортзале. Потом Елене и Луизе. Но все говорили только одно, будто сговорились. Они его не узнавали и не знали, кто он такой. Кон пытался им напомнить, вдруг, может, и правда забыли. Но девушки начинали злиться и бросали трубку. «Ладно. Значит, точно сговорились. Набрал Рабана, он был у него свидетелем на свадьбе». «Привет, молчи». Сразу с первых слов начал Кон. «Лучше скажи, кто я». «Ты чё, с дуба рухнул? Перепил малость?» «Как меня зовут?» Настаивал он. «Кон, балбес, или сейчас уже нет?» «Помнишь мою жену?» «А ты уже женился?» Голос сразу развеселился. «Кто эта несчастная? Как ты мог ее уболтать?» «Знаешь Сейлу?» «Нет, а должен?» Конну стало плохо. Он тут же отключился и сразу позвонил Павлу, но и тот ответил, что не знает Сейлу. Попробовал еще сделать несколько звонков, но пришел к следующему выводу. Его не знают подружки Сейлы, а ее не знают его друзья. «Что происходит?» Растерянно развел руками мужчина и посмотрел на свой портрет с женой, где еще минуту назад красовался пес. У него в запасе было целых 2 дня, поэтому утром собрался и пошел на поиски жены. Подъезд опять стал нормальным, пропала грязь, трещины на стене. Покрутил головой, но все было на месте, и, сославшись на сотрясение, убежал на остановку. Что-то было прежним, а что-то изменилось. Кон увидел здание, которое раньше не замечал, увидел странных людей, которые, опустив плечи, плелись вдоль проезжей части. Какие-то плакаты, бумаги и рваные тряпки на асфальте. Обходил мусор стороной и шел дальше. Вот магазин, а там за углом ветеринарная клиника, а за ним... «Астра, привет!» Кон обрадовался, что увидел знакомое лицо. Он вместе с ней работал на прежней работе. Веселая, долговязая девушка. «Это шутка». Она даже не остановилась, а быстро прошла мимо него. «Постой, ты тоже уволилась?» Понимал, что она идет не в том направлении, где была его контора. «Отстань!» Отмахнулась от него, как от назойливой мухи. «Не помнишь меня?» «Нет!» Тут же последовал резкий ответ, и девушка ускорила шаг. «Не помнит», — обреченно сказал мужчина и уже с опаской пошел к книжному магазину, где работала Сейла. Она была на работе, расставляла книжки в детском отделе. Кон осторожно подошел к ней, улыбнулся, она ответила тем же, но не произнесла ни слова. «Сейла, это я. Не знал, чего ожидать, поэтому осторожно, почти шепотом сказал». «Вы знаете меня?» «Да». Чуть обрадовался он. «Мы знакомы?» «Да». «А я вас не помню. Наверное, это было давно». «Нет, вы 2 дня назад ко мне приходили. Вы...» «Я?» Девушка чуть не засмеялась. «Вы так знакомитесь?» «Нет». «Сейла, ты меня не помнишь? Посмотри, это я». «Кто вы?» Она сделала шаг назад, стараясь отойти подальше от странного мужчины. «Я Кон, мы вместе жили 5 лет». «Вы это серьезно? А ничего более умного придумать не могли? Еще скажите, что вы мой муж». «Да!» — радостно воскликнул Кон. Девушка дернулась, покачнулась, резко повернулась, уперлась в стеллаж и, прижав ладонь к груди, заморгала глазами. ЦПУ, получив несколько запросов подряд о расторжении брачного контракта, вмешалась в процесс разговора и произвела полную блокировку Конна. Теперь девушка с удивлением смотрела по сторонам, ища своего странного собеседника, и не могла его увидеть. Чип унификации девушки вырезал его образ из реальности, заменяя дублирующими образами. Она смотрела и не видела его. Он говорил, а девушка не слышала мужчины. Кон закричал, но его уже никто не слышал. ЦПУ блокировало его образ всем, кто находился в магазине. Он стал невидимкой, он тут, но его Сейла не знает об этом. «Почему?» — спрашивал, идя за ней, а она еще несколько раз оглянулась назад, буквально смотря сквозь него, отворачивалась и шла дальше. Кон целый день проторчал в магазине, то сидел, то стоял, то ложился буквально под ноги своей жены, но она как-то это чувствовала и, переступая через него, шла дальше. «Милая, это я», — шептал ей на ушко, когда она останавливалась, чтобы открыть книгу и прочитать аннотацию. Его дыхание касалось ее волос, и тогда девушка замирала, осторожно поворачивала голову и смотрела в пустоту. «Я тут», — повторял он и чуть дул на нее. Она улыбалась, застенчиво опускала голову, будто знала, что это и правда он, а потом не выдержал и, осторожно, чтобы не напугать девушку, коснулся мочки ее уха. Так он делал, когда еще ухаживал за ней, она робко хихикала, пожимала плечами, говоря тем самым: «Юноша, не приставайте». Сейла выпрямилась, глаза потускнели, чуть наклонила голову и осторожно повернулась. Никого в зале не было, сейчас в магазин вообще редко кто заходит, но это... Она коснулась пальчиком мочки уха, как бы проверяя, прикрыла глаза и как-то странно улыбнулась. Кон приходил к ней каждый день. Сразу после работы в магазин, после следовал за ней до ее съемной квартиры. Иногда заходил к ней, садился в стороне, чтобы не мешать, и смотрел на нее. Мужчина никак не мог понять, почему она его не видит, ведь чувствует, когда он прикасается к ее руке. Но почему не слышит и не видит? Сперва думал, что она притворяется, игнорирует его. Но после понял, что ни она, ни ее подружки его не видят. Он долго рассуждал над этим. Смотрел, как девушка принимает ванну, пьет кофе, а после ложилась в постель с книгой. Сейла засыпала, ждал несколько часов, а после осторожно прикасался к ее плечу. Иногда она вздрагивала, а иногда на ее лице проступала улыбка, и тогда Конни наклонялся к ней и кончиками губ касался ее щеки.